Глава 28. Сегодня я проснулась с предчувствием, что случится что-то хорошее. На душе было муторно, не терпелось начать день, чтобы это хорошее наконец произошло. В последнее время мне было совсем не до радости, и чувство вины перед десятым демоничеством терзало совесть, заставляя просить прощения по 100 раз на дню. «Фиона, перестань!» Не уставал повторять мне вам грех. Ты мыслишь однобоко. Мои копии пополняются, и скоро я стану 8-м, а то и 5-м демоничеством за счет тебя, малышка. Врешь. Даже если и вру, ты сейчас на миг за меня обрадовалась, и в копиях появилась россыпь бриллиантов. Он умел смешить и радовать. Почему я не влюбилась в него? Почему я продолжаю любить предательское второе демоничество? Почему Колю я смогла выбросить из головы, а его нет? Почему я по нему так сильно тоскую и жду ночи, чтобы почувствовать рядом, совсем близко? Почему уже начала искать ему оправдание? Он любит тебя, Фиона. Подливал масло в огонь вам грех. Зачем ты мучаешься обидой? Он меня не любит. Он меня предал. И единственное, что ему было нужно, выполнить поручение совета, получить удивление и контракт оригинала. Глупости. Я уверен, что если вы помиритесь, мой грех и не подумает настаивать на твоем от меня уходе. Вот это и заставляло меня смягчаться и находить объяснение вранью мой греха. А еще мысли о судьбах реплик. Вот уйду я на землю, а Адель перенесется сюда. Имею ли я право обрекать ее на существование реплики? Как буду с этим жить? Прекрасная отмазка, Фиона. Давай развивай мысль дальше. Она ведь лишится всего. Как смогу простить себе это? Прекрасно. Почти нашла причину. Поднажми. И как я смогу забыть мои греха? Мой сладкий грех навсегда останется со мной. Я даже всхлипывала обычно в этом месте. Не в силах удержать судорожные рыдания. Молодец. А еще говорила, что Адель гений. Да ты сама гений, Фиона. Скоро кинешься на грудь демону, очень быстро придумав кучу отмазок. Тем более далеко бежать не придется. Ведь мой грех прилетает на облако к вам греху ежедневно и наблюдает за тобой, не подходя близко. Он не давил, но показывал, что ждет меня. И придет, как только я позову. Хотя вот сегодня я его не видела с самого утра. Это было непривычно, и мне совершенно не нравилось. Неужели сдался? Быстро что-то. Прошло всего 3 дня. Чтобы не думать на эту тему, я решила заняться любимым делом, которое всегда поднимало настроение. Покормить уточек в космическом пруду. Мой босс говорил, что так я испытываю больше всего радости. Конечно, испытываю. Испытывала. Ведь они такие милые, но это было раньше, когда мой грех наблюдал за этим занятием с пригорка, а сегодня его не было, и на меня нахлынули совсем другие чувства – паника, отчаяние, страх. А вдруг ему и вправду надоело, и он про меня забыл? Даже всплакнуть по обыкновению последних дней собралась, но тут чьи-то сильные руки легли мне на плечи. Такие привычные и нужные. Я их не перепутаю ни с чьими другими. Мой грех. Сердце затрепетало в груди, и даже дыхание сбилось. Наверное, в копиях вам греха сейчас выросла не одна бриллиантовая гроздь, а 101. «Прости», — хрипло произнес он мне на ухо и прижал к каменной груди. Ноздри заполонил его запах, путая мысли. «Прости, я ведь демон. Я не мог иначе». Он рвано произносил свои скупые покаяния, касаясь губами моего уха и грозя повергнуть этим в прах все мои принципы и понятия. А я так быстро прощать не собиралась вообще-то. Нет. Уходи. Нечеловеческим усилием воли заставила себя сказать я, но высвободиться из объятий даже не попыталась. Это уже был бы совсем героический поступок. Я не уйду. Никогда. Не проси. Не оставлю тебя одну ни тут, ни на земле. Я молчала и впитывала его тепло. Я точно знаю, что ты моя истинная пара, и когда-нибудь тоже меня примешь, когда простишь. Ты не сможешь иначе». «Ничего себе заявки! Даже так? Истинная пара? Это с чего он решил?» В глазах помутнело, в висках застучали маленькие молоточки. «Я сейчас упаду». Почувствовав это, мой грех прижал меня к себе еще крепче. «Смогу». Это есть чувство противоречия прохрипело, а не потому, что верила в сказанное. Истинные всегда обретают друг друга, когда проходят рубеж прощения. И мы пройдем. Я должен был все это сделать, а ты теперь должна меня простить. Неужели нельзя иначе стать истинной парой? Нельзя. Таков закон. Мы станем очень счастливыми, как только ты найдешь в себе силы меня простить, обещаю. Я не могу этого сделать, у меня не получится. Видимо, ты ошибся во мне, я не твоя истинная. Сердце рвалось из груди, он так нужен мне, я очень скучаю, но не могу, никак не могу сдаться так быстро. А я верю в нас, верю, что ты сможешь. Я потерплю еще и дождусь, столько ждал, потерплю и сейчас. Я горько усмехнулась. Люди столько не живут, сколько ждать придется. Люди, может, и не живут, а истинные пары демонов живут со своей половинкой одну жизнь на двоих. Я повернулась в его руках и наткнулась на жадный взгляд фиолетовых глаз. «И ты проследуешь за мной на землю? Я не готова прощать тебя в ближайшее время». На мои слова он отреагировал странно. Возвел глаза к небу, как будто за что-то благодаря. «Готово, еж мой! Еще как готово! Идем!» Он подвел меня к прозрачной глади пруда и махнул рукой. «Смотри, родная!» Мой грех подтолкнул меня к воде, а сам счастливо рассмеялся, а потом рухнул на колени и принялся благодарить небеса и Создателя. Я даже забеспокоилась за его душевное здоровье. «Что?» Я пялилась в воду и не могла понять, что его так обрадовало. Вроде рога и хвост не выросли. «Теперь у тебя фиолетовые глаза, а у меня — вот». Он вытянул руку, и прямо на моих новых фиолетовых глазах его ухоженные ногти превратились в острые когти. «Мамочки!» «Что это?» «Процесс пошел, ёжа. Я обретаю вторую ипостась, а ты...» «Мои черты и магию. Твоя душа меня простила, и больше мы не сможем существовать врозь». Отрицать глупо. Моя душа действительно уже его простила. Это только мозг сопротивлялся, но его мнение, судя по всему, в этих делах не важно. «Я тоже стану демоном?» «Нет, не станешь. Прощайся скорее с другом и скажи, что в ближайшую неделю на работу не придешь. Я слишком сильно по тебе соскучился». «Ты не будешь мне запрещать работать и общаться с вам грехом?» «Конечно нет. Делай, что хочешь. Твое счастье, мое счастье». Мой грех, устав болтать и наблюдать за тем, как я мнусь в нерешительности, закинул меня на плечо и понес в замок 10-го демоничества прощаться. А я смеялась, как дурочка, и не могла остановиться. Будто смешинка в рот попала. Ну, или это случилась истерика. У порога он поставил меня на ноги перед собой и очень серьезно, глядя в глаза, заявил: «Персифиона, я тебя люблю больше жизни и отдаю ее тебе в руки навеки вечные. Ты моя судьба, сердце и богиня. Клянусь тебе верности до конца своих дней». Он поднес ко рту запястье своей левой руки, и внезапно его клыки, увеличившись в размере, резанули вену, пуская кровь на облако 10-го демоничества. «Аминь», — произнес непонятно откуда взявшийся вам грех. «Да будет так. Отныне вы муж и жена. Свидетельствую, что мой грех у Кумагала обрел истинную пару». Небо Землуа засверкало, заискрило и загрохотало, а мой демон подхватил меня на руки и, открыв портал, утащил на свое облако. Сопротивляться больше не было ни причин, ни сил, ни желания.